Пока он был в нове и в моде, с ним охотно, а многие даже подобострастно и льстиво носились. На него звали гостей, как звали потом на аббата Манегу. Он украшал своей великолепной особой ужины, обеды, сам же доедал свои последние крохи. С годами он успел выйти из моды. Засверкали на горизонте другие звезды, более яркие. Он успел надоесть. Не потому, что король Кипра отличался назойливостью, ничуть. Он был горд, этот король, с головы до ног. И в самом деле, высокий и мощный, с серебряной густой бородой, он напоминал стареющего Лира. Но люди не прощают никому чрезмерного долголетия. Если человек, будь он даже и непростой смертный, зажился на грешной земле и не спешит переселиться в иной мир, о нем забывают, хоронят при жизни. Так похоронил при жизни легкомысленный изменчивый Петербург и короля Кипрского. Глубокий-глубокий старик, блиставший в Тюильрийском дворце, выступавший в полонезе с императрицей Евгенией, желанный гость герцогских и королевских замков, месяц, сидевший на троне Южноамериканской республики, разбросавший немало миллионов, догорал в меблированных комнатах на Вознесенском, наискосок Александровского рынка. Он питался молоком и яичницей. Обедать в больших ресторанах не позволяли средства, вернее, всякое отсутствие их. Обедать в кухмистерских или столоваться в северном сиянии мешало брезгливое чувство. И он существовал яичницей и молоком. Дешево, натурально и, самое главное, чисто. Король ни с кем не знакомился в своем общежитии. Ни с кем, за исключением Загорского и Веры Клавдиевны. Опытным глазом старик оценил и того, и другую, решив, что они могут быть людьми его общества. Он мог говорить с ними по-французски, а с Загорским еще и по-итальянски. Вера Клавдиевна относилась к нему заботливо, как дочь относилась. Когда, мучимый подагрическими болями, старик бывал прикован к постели, Вера Клавдиевна и утром перед занятиями, и после службы забегала к нему проведать, угостить чаем или кофе, который сама варила. Старика трогало такое внимание, до слез трогало, и он в шутку называл девушку своей Корделией. Загорский иногда проводил у него свободные вечера. Незаметно летело время. Король был для Загорского живой придворной летописью Европы нескольких десятилетий. О чем не рассказывал только седобородый старик. О своей дружбе с герцогом Омальским, сыном Луи Филиппа. О том, как служил вместе с герцогом в колониальных войсках в Алжире. О нравах при дворе Наполеона и Евгении. О своих отношениях с герцогом Морни и графом Валевским. Не без юмора описывал последний Лузиньян свое четырехнедельное царствование в одном из приморских уголков Южной Америки. В его обрисовке вставала яркая вспышка революционеров, этот знойный буйный бунт знойных людей, кровавое восстание с пожарами, пистолетными залпами, резней. От короля Загорский узнал некоторые любопытнейшие эпизоды франко-прусской войны, о которых никогда не читал и не слышал, хотя всегда интересовался военной историей вообще и 70-м годом в особенности. Сопровождались все эти описания документами, пожелтевшими бумагами, выцветшими фотографиями, нежными акварелями, тонкими миниатюрами на слоновой кости и пергаменте. Все, что уцелело от феерического прошлого и что сохранил последний из династии Лузиньянов в своей шаблонно обставленной меблированной комнате. С побледневших фотографий и акварелей то там, то сям глядел король в разные моменты и периоды своей цветистой жизни. На одной акварели он был ангельской красоты ребенком в кружевах и батисте. На другой — бритым молодым человеком, одетым по моде конца 40-х годов, высокое жабо, цветной фрак, панталоны со штрипками. Дальше идут группы, где он снят в обществе монархов и принцев. Одиночные снимки, представляющие Галеаццо Лузиньяна то в итальянской, то во французской военной форме, то, наконец, в его собственной, сочиненной для южноамериканских подданных форме, которую он проносил месяц. Много шитья, золота, широкие лампасы, вся грудь в иностранных орденах, звездах и треугольная шляпа с пышными перьями. «Мундир, признаться, немного опереточный», — с улыбкой пояснял король. «Но этих шафранного цвета дикарей надо было ударить по воображению. Ничего, кроме яркого и кричащего, эти господа не признавали». Сблизившись с Загорским, Лузиньян полюбил его. Настолько полюбил, что в виде особенного благоволения предложил украсить его орденом блаженной Юстинианы. Загорский благодарил. Отказаться было бы величайшей бестактностью. Он улыбался в душе, как улыбаются милые наивные выходки симпатичного ребенка. «Я напишу вам патент. Что же касается самого знака отличия, его, к сожалению, здесь не найти в Петербурге. Странный город, где вы не можете ничего достать. Надо написать в Париж, пусть вышлют». Старик съездил на Невский, купил лист пергаментной бумаги и бисерным старосветским почерком составил французский патент, начинавшийся: «Мы, Божию милостью, король Иерусалимский и Кипрский, Галеаццо ди Лузиньян, жалуем потомственного дворянина...» Загор